«А теперь, — продолжал Смит, — нам следует разработать генеральный план. Вы, естественно, главный редактор, а мои предложения всего лишь предложения, ожидающие вашего добро. Вкратце моя идея сводится к тому, что уютные минутки надо довести до предельного накала. Пусть их тон станет таким, чтобы читающая публика дивилась, почему мы печатаем их не на асбесте. Мы должны запечатлеть все события дня, убийства, пожары и прочее в такой манере, чтобы наши читатели ежились от блаженной дрожи, а главное, мы должны стать стражами народных прав. Мы должны стать прожектором, высвечивающим черные пятна в душах тех, кто любым образом пытается обмишурить народ. Мы должны изобличить злодея и осыпать его таким градом тумаков, что он оставит свои игры и станет образцовым гражданином. Детали кампании разработаем после, но, думаю, если мы будем следовать этому общему плану, то сотворим увлекательную, читабельную газетку, которая в какой-то мере заставит этот город протереть глаза. Вы со мной согласны, товарищ Виндзор? «Ищи как!» — пылко отозвался Билли. Глава 6. Трущобы. Изменить еженедельную газету от первой до последней страницы без приложения усилий невозможно. Отказ от услуг всех сотрудников уютных минуток оставил в газете заметный пробел, который необходимо было заполнить. А день сдачи номера в типографию был на носу, и до выхода очередного номера сделать что-либо существенное редакционный штат не мог. Им пришлось удовлетвориться шапками на каждой странице. «Внимание! Внимание! Внимание! Смотри внизу страницы!» А там добавочная строка гласила: «На следующей неделе читайте редакционную статью». И еще подготовка и забористой редакционной статьи, сообщавшей о намеченных переменах. Последним в основном занялся Смит. «Товарищ Джексон», — сказал он Майку, когда они отправились вечером на поиски квартиры, — «мне кажется, я обрел свое призвание. По мнению многих, моим уделом должна была стать коммерция. И без сомнения, не сверни я с этого жизненного пути, быть бы мне финансовым магнатом. Но что-то как будто шептало мне даже в разгар моих триумфов в Новоазиатском банке, что существуют и другие поприща. Теперь мне мнится, что я нашел дело, для кого меня создала природа. Наконец-то я обрел размах. А без размаха где мы? Втиснуты в узкую щель. В этой статье есть отличные места, и особенно последний абзац, начинающийся: на уютные минутки намордника не надеть. Мне он нравится. Задает верный тон. Он взволнует кровь свободных, независимых людей, и полчищи будут сидеть на ступеньках нашей редакции в ожидании следующего номера». «Ну, а следующий номер, — спросил Майк, — вы его вдвоем с Виндзором напишите?» «Отнюдь. Товарищ Виндзор как будто знаком с отборными молодцами, репортерами других газет, которые с восторгом завалят нас материалами за скромную мзду. А Луэлла, как ее там, и прочие, как они к этому отнеслись? Вплоть до настоящей минуты это остается неизвестным. Письма, недвусмысленно дающие им отворот-поворот, были отправлены только вчера. Но как бы они ни изливались, на нас это не подействует. Помилования не будет». Майк расхотался. «Ну и заварушка», — сказал он. «Я чертовски рад, что это не моя газета. Вам, двум свихнутым, повезло, что владелец в Европе». Смит посмотрел на него со страдальческим удивлением. «Не понимаю вас, товарищ Джексон. Вы намекаете, что мы действуем не в интересах владельца? Когда он увидит, как вырос тираж под нашим благодетельным руководством газеты, он огласит свою гостиницу веселым пением. Его сияющая улыбка станет присловием в Карлсбаде. Ее будут показывать туристам как местную достопримечательность, и терзать его будут лишь сомнения, положить ли деньги в банк или хранить их в ванне и купаться в них. Нам предстоят великие дела, товарищ Джексон. Погодите, пока не увидите наш первый номер. Ну, а редактор, наверное, после первого номера он примчится сюда, брызжа пеной. У товарища Винзера я выяснил, что с этой стороны нам нечего будет опасаться. Товарищу Уилберфлоссу, его фамилия Уилберфлосс, по счастливейшему стечению обстоятельств прописан строжайший отдых.